2 назад какой-то малый интересовался мистером Дэнни», — заговорил он. «Заходил вчера и сегодня утром тоже. Ему очень нужно было переговорить с ним». «Он назвал себя?» «Нет, я его не спросил. Опасный тип. Настоящий головорез. Мне было не по себе с ним вдвоем здесь, внизу. Это меня слегка заинтересовало. Может, какой-нибудь актер, выдерживающий свою роль? Дэнни ведь имеет дело с актерами». Привратник покачал головой. «Нет, этот малый не актер», — сказал он серьезно. «Он меня напугал. Глаза у него какие-то недобрые. У меня по спине даже мурашки забегали. Меня не особенно интересовала его спина, но я не подал виду. А он был здесь сегодня утром?» «Да, был сегодня утром тоже. Он меня не видел, но я за ним следил. Он прошмыгнул по лестнице наверх, решив, что никого поблизости нет. В этом здании я мало чего не замечаю». «А что он делал наверху, если Дэнни в отъезде?» Его безвольное старческое лицо стало непроницаемым. «Откуда мне знать? По-вашему, я должен был его спросить, что ли? Он опасный, я это знаю. Это плохой человек. Ну хорошо, как он выглядит?» Я глотнул пиво. Хотя надпись на банке свидетельствовала, что это пиво, пить его можно было только сделав над собой усилие, я с отвращением поставил банку на пол. «Выглядит...» Привратник нахмурился. «Да я ведь вам сказал. Сказал уже. Ну чего вы еще хотите? Ну, а как он был одет? Высокий, маленький, толстый или худой? Бритый или с бородой?» Привратник задумался. «Я не гораздо обо всем этом рассказывать», — вымолвил он наконец. «Меня это не удивило. Судя по всему, он вообще мало на что годился». «Ну, пожалуй, ростом он примерно с вас. Волосы темные, брови сходятся у переносицы. Помнится, на нем был голубовато-белый в клеточку такой пиджак, светлые коричневые брюки, коричневая шляпа с опущенными полями. По описанию незнакомец напоминал актера, к тому же не очень преуспевающего». «Ладно, бог с ним», — сказал я, закуривая новую сигарету. «Мне нужен Дэнни. Не знаете, где он держит свои вещи? Ну, есть у него какое-нибудь место, где он оставляет пожитки, отправляясь на гастроли?» «Если есть, то мне это неизвестно». «Ну, а корреспонденция?» «Хранится здесь. Но ему мало пишут». Было похоже, что мои усилия больше ничего мне не принесут. «А мисс Геллерт сюда не заходила?» — спросил я без особой надежды. «Кто это такая?» «Девушка, с которой он встречается». «Про девушек ничего не знаю». Это меня тоже не удивило. «А из его друзей кто-нибудь здесь бывает? Никого не знаете?» «Я в чужие дела не лезу». «Этого Дэнни не так-то легко найти», — сказал я, поднимаясь. «Да, ладно, спасибо за помощь». «Вы мне за нее заплатили. Если я начну так «за здорово живешь» раздавать деньги...